Глава 12. 12 июня 2001 года. Дорогой Филипп, не знаю, помнишь ли ты меня, но в 1970-х мы вместе учились в школе Кинг-Уильямс. Как же это было давно. Решил тебе написать, потому что иногда я заглядываю в Бирмингем-Пост, и мне нравятся твои статьи. Живу я в Телфорде вот уже 9 с лишним лет, с женой Кейт и дочерьми Элисон и Дианой, а работаю в отделе разработок и исследований одной местной фирмы, специализирующейся на пластмассе. С физикой у меня не заладилось после провала на экзамене. В итоге я выучился в Манчестере на химика, и теперь я дока в полимерах, если, конечно, это тебе о чем-нибудь говорит. Скорее всего, нет. И все у нас хорошо. А Телфорд недавно прославился. Уверен, ты знаешь о деле Эрла МакГована. О нем писали все газеты. Эрл работал охранником в пабе при гостинице «Чарлтон Армс». Однажды он поскандалил с белым парнем, которого не пустили в паб, после чего на него посыпались угрозы, оскорбления на расовой почве, письма, телефонные звонки и все анонимные. Конца этому не было. Эрл уже не сомневался, что Combat 18 внесла его в список на уничтожение. Созданная в начале 1990-х вооруженное и строго законспирированное крыло британской неонацистской организации «Кровь и честь». Он совсем пал духом, и года через два его нашли мертвым в чьем-то доме, повешенным на дверной ручке. Ему было 34 года. Полиция сходу заявила о самоубийстве и, в принципе, не желала рассматривать другие версии. Даже когда полгода спустя племянника Эрла, Джейсона, нашли повешенным на перилах другого паба. Люди возмутились, и полиция была вынуждена начать расследование. Все это происходило в прошлом месяце, и ты, наверное, в курсе событий. Коронер опять назвал случившееся самоубийством. Полицейские же сознали, что Эрл сообщал им об угрозах расправы, но они ничего не предприняли. Пишу тебе, потому что недавно я получил кое-что по почте. Два письма и диск с записью, откровенно мерзкой записью. Я включил ее секунд на 10, дольше слушать не стал. И включал не дома, а в машине, потому что предполагал, что будет на этом диске и не хотел беспокоить семью. Я ничего не боюсь. Просто мне кажется, что речь идет о важных вещах, которые в прессе замалчивают. Разумеется, мы живем в хорошо устроенном мультикультурном обществе, расово терпимом обществе. Хотя что я такого сделал, чтобы меня надо было терпеть? Но эти люди до сих пор не унились. Знаю, они составляют меньшинство. Знаю, что в основном это шуты гороховые и жалкие придурки. Но посмотри, что творится в последнее время в Брэдфорде и Олдхэме. Расовые бунты, настоящие расовые бунты. Черных и азиатов опять делают козлами отпущения за то, что в жизни белых случились кое-какие неприятности. Вот я и думаю. Может, терпимость — это только маска, за которой таится нечто уродливое и гнилое, готовое в любой момент вылезти наружу? На этом заканчиваю. Подозреваю, журналисты не любят, когда им указывают, про что писать. Мне лишь кажется, что если людям вроде меня мешают спокойно жить, то это о чем-то говорит. И такое происходит сейчас, в 21 веке, в прекрасной Новой Британии Блэра. Ладно, свяжись со мной, если сможешь. Вспомним хотя бы школьные годы. Всего доброго. Стив Ричардс. Отделение Астел, школы Кингс Уильямс, 1971-79 годы. Два дня спустя, около 7 вечера, Филипп выехал в Телфорд. Движение в северном направлении, как всегда, было отвратительным. На шоссе М6 не обходилось без того, чтобы, по крайней мере, одну полосу не перекрывали для каких-то таинственных дорожных работ. И у дома Стива Филипп припарковался лишь в 9:00. Все вокруг было еще новее, чем, собственно, Телфорд, город будущего, великий эксперимент 1960-х. Район, где жил Стив, отстроили года 3 назад. Дома в неогеоргианском стиле, просторные и, судя по всему, удобные. У тротуаров стояли фиаты, роверы, изредка БМВ. Не то чтобы город выглядел скучным, всего лишь невыразительным, каким-то неамбициозным и очень-очень тихим. Филипп догадывался, что это не самое плохое место для жизни, но его немного коробил с давних пор, с детства, когда он наведывался в эти края в гости к бабушке с дедушкой, сам факт появления этого воинственно нового безликого города. Появление нежданного, негаданного, в обход традиций, в обход истории. Город просто свалился с неба на территорию стариннейшего, малоизученного, нашпигованного загадками графства Англии. Здесь ему было не место, этому городу-выскочке, рассаднику безродности и отчуждения. Стив, однако, вовсе не выглядел безродным чужаком. Дверь он открыл, широко улыбаясь и жестом приглашая Филиппа войти. Виски у него посидели, и теперь он носил очки. Но улыбка не изменилась. С мальчишеским задором он потащил Филиппа в гостиную, чтобы познакомить с дочерьми. Девочки с готовностью выключили телевизор. Они были явно заинтригованы визитом призрака, пусть и смирного на вид, из прошлого их отца. «Девочки уже поели», — сообщил Стив, «так что накрывать на стол у них уже нет стимула. А теперь вы двое марш наверх. И никакого телевизора, пока не сделаете уроки. Потом можете спуститься и выпить с нами чего-нибудь». «Вина?» — спросила старшая из сестер, 14-летняя Элисон. «Кто знает?» — ответил Стив. «Все зависит от вашего поведения». «Классно!» Обе побежали наверх, а Стив повел гостя на кухню, где их поджидала жена Стива, Кейт, с готовым ужином. Кейт испекла две пиццы, ароматные, с говяжьим фаршем и перцем чили, и нарезала салат из водяного кресса и листьев вечерницы. С винной полки, стоявшей под лестницей, Стив извлек густое бархатистое чилийское мерло. Впрочем, Филипп после пары глотков с сожалением переключился на минеральную воду. «Сейчас Кейт заскучает», — Стив бросил на жену извиняющийся взгляд. «Но меня любопытство разбирает. Ты еще общаешься с ребятами из школы?» «Кое с кем», — ответил Филипп. «Например, с Клэр Ньюман. Помнишь такую?» «Да-да, конечно. Милая девушка. Вы вместе делали школьный журнал». «Точно». «Ну так я на ней женился через несколько лет после окончания школы». «Правда?» «Фантастика!» «Поздравляю!» «Не очень-то радуйся. Мы развелись». «Ох, и не огорчайся. В итоге все сложилось как надо. Просто наш брак был не самой лучшей идеей. У нас есть сын Патрик. По разным и довольно сложным причинам он живет со мной и Кэрол, моей второй женой. Клэр несколько лет провела в Италии, но недавно вернулась. Поселилась в Малверне, так что теперь мы, наверное, будем видеться чаще. Вот собираемся свозить Патрика в Лондон». «По мне все это звучит очень по-взрослому и по-современному», — сказал Стив. «Вряд ли бы я управился с такой ситуацией. Ближе к старости Стив превращается в консерватора», — подразнила мужа Кейт. «Уж сколько лет я уговариваю его сделать наш брак открытым, но он и слушать не желает». Стив рассмеялся. «Мол, ну и шутница у меня жена». И продолжил расспросы. «А как поживает Бенджамин? Ты что-нибудь слыхал о нем?» «Знаю, это глупо, но каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, сразу ищу полку с авторами на букву «Т», потому что до сих пор жду, что он вот-вот выпустит свою книгу. Мы ведь все этого ждали, верно?» «По нашим прикидкам, он должен был уже получить Нобелевку». «О, с Беном я поддерживаю отношения. Встречаемся раза два в месяц. Он по-прежнему в Бирмингеме. Работает в компании Морли Джексон Грей». Стив наколол на вилку салатный лист. «Это что, бухгалтерская фирма?» «Точно». «Он стал бухгалтером?» «Ну, Т.С. Эллиот тоже работал в банке». Подозреваю, на такого рода прецеденты Бенджамин мысленно и опирается. «Вспомнил!» Стив поднял вверх указательный палец. «Он и раньше работал в банке. С полгода. Перед университетом». «Да». А потом, закончив учебу, Бен принялся писать роман и не хотел устраиваться на нормальную работу, прежде чем завершит. В банке сказали, что возьмут его обратно на время, и Бенджамин решил, что лучшего способа профинансировать его литературные занятия не придумаешь. Но развязка в романе никак не наступала, а Бенджамин тем временем подружился с одним парнем из банка, и они организовали группу. Бен ведь всегда сочинял музыку, сам знаешь, и музицирование его очень увлекло. Опять же, в процессе у него, видимо, развился вкус к заумной цифире, потому что я вдруг услышал, что он сдает экзамен на бухгалтера, а роман откладывает в сторону. Якобы ему потребовалась стабильность, чтобы придать своим творческим замыслам некую стройность. Филипп отхлебнул воды и добавил, ну а потом он взял и женился на Эмили. На ком? Эмили Сэндис. Она училась с нами, не помнишь? Активный член христианского общества. Стив помотал головой. Это не по моей части. Но я-то всегда считал, что он женится на... Ну... на Сисили. Произнося это имя, Стив невольно понизил голос, и Филипп подумал, неужели его одноклассник до сих пор терзается угрызениями совести за тот единственный раз, когда на вечеринке после школьного представления «Отелло», в котором Стив и Сисили исполняли главные роли, у них случился секс. Впрочем, секс сильно сказано. Так, подростковые обжимания наугад. После чего любимая девушка Стива его бросила. Филиппа не переставало удивлять, что даже спустя 20 лет кое-кто не способен произнести это имя без легкой дрожи. Бенджамин был одним из таких людей по понятным причинам, но и Клэр тоже, чему не находилось объяснения, а теперь вот, похоже, и Стив. Как Сисили удалось оставить такое наследство, такой энергетический шлейф, сотканный походи и вдобавок за столь короткий срок? «Никто толком не знает, что случилось с Сисили», — уклончиво начал Филипп. «Она вернулась в Америку, оставив Бенджамина страдать. Он еще долго оклемывался». «И что?» «Оклемался». После паузы поинтересовался Стив. Собрав салатную заправку кусочком хлеба, Филипп ответил, «Бенджамин как-то сказал мне, не знаю, правда ли это, что она уехала в Америку ради Хелен, они типа стали любовницами». Стив вытаращил глаза. «Сисили? Розовая? Я же предупредил, что не знаю, правда ли это». Кейт поднялась и начала убирать пустые тарелки со стола. «Наверное, нам стоит сменить тему», — пробормотал Стив, когда жена встала у раковины и уже не могла их слышать. «Но еще один вопрос. О сестре Бенджамина. Той, чей бойфренд погиб при взрыве в пабе». Теперь и Филипп погрустнел. «Да, Лоис. В общем, Бенджамин почти о ней не говорит и вряд ли часто с ней видится. Насколько мне известно, она живет где-то на севере, в Йорке, кажется. Она долго болела после того случая, а потом встретила какого-то парня и нырнула с головой в новые отношения. Вышла замуж, родила дочку. Не помню, как зовут девочку. А у Бенджамина есть дети? Нет, у них не получается. Не знаю, почему. Они и сами не знают. Филипп припомнил, как в последний раз разговаривал с Лоис. Это было на званом ужине, предавался он воспоминаниям вслух. А Стив морщил лоб, изо всех сил пытаясь уловить ход скачущей мысли Филиппа. Лоис надела такое платье. Ей было лет 16, и в моем воображении она была законченной распутницей, а к столу подавали чудовищную еду. Господи, помнишь, что мы ели тогда в 70-х? Как не помнить? Стив рассмеялся и обвел рукой стол. Теперь-то мы все умные стали. И в тот вечер... По-моему, именно в тот вечер я заподозрил, что моя мама вот-вот заведет интрижку со сладеньким мистером Сливом. Помнишь его? А, то! Ха, старый похотливый козел! Филипп улыбнулся и покачал головой. Из-за него мои родители чуть не развелись, представляешь? Вот когда я страху натерпелся. Стив предложил еще вина, и Филипп протянул бокал, уже не заботясь о том, что ему предстоит долгий путь домой за рулем среди ночи. Спасибо. Но ведь у него с твоей мамой по-настоящему так ничего и не было, да? Смотря что ты называешь настоящим. Филипп покачивал бокал в руке. Она умерла 5 лет назад, рак груди. И после ее смерти я разбирал ее вещи. Папа отказался это делать. Я нашел письма. Те, что он ей писал. Он криво усмехнулся. Дико страстные. Хотя, чтобы понять, о чем он пишет, надо было читать их с толковым словарем. Она хранила их всю жизнь. Не знаю, как это понимать. И о чем это говорить, тоже не знаю. «Тем не менее, она осталась твоим отцом», — напомнил Стив. А когда Филипп не ответил, спросил, «Как ему живется?» «Одному». «Ну...» Филипп опять улыбнулся, на сей раз растроганно. Он заядлый читатель. Всегда таким был. Вечно сидит, уткнувшись в книгу. Зрение ухудшается, но он все равно читает. Романы, книги по истории, все, что под руку попадется. Кейт вернулась к столу с клубничным чизкейком, и старые приятели заставили себя прекратить разговор о школьных деньках. Взамен Филиппу рассказали, как Стив и Кейт познакомились на последнем курсе университета в Манчестере, как Кейт бросила работу, чтобы растить девочек, но сейчас с радостью бы снова вернулась к преподаванию. Стив же нашел свое место в исследовательской лаборатории при фабрике на окраине Телфорда, где занимается разработками в области пластмассы, утилизуемой биологическим путем. «Лаборатория называется отделом разработок и исследований», — пояснил Стив. «Хотя в этом отделе только 2 человека, я и помощник на полставки. Обидно, что нам не хватает ресурсов, но фирма хорошая, и пластмасса как раз то, что меня больше всего привлекает». «К сожалению», — вставила Кейт, раскладывая чизкейк по тарелкам, — «ему платят гроши, и это, конечно, проблема». «А я и не знал, что пластмасса может разлагаться биологически», — удивился Филипп, чувствуя себя полным невеждой. «Разумеется, не может», — подтвердил Стив. «Это ведь синтетика. Но мы хотим заставить ее разлагаться под воздействием биопроцессов или фотосинтеза. Например, изобрели такие виды пластика, которые растворяются в горячей воде. Целлофан разлагается, ты не знал? Беда в том, что разложение протекает очень медленно. А как насчет промышленной переработки? Разве это не выход из положения? Тут все непросто. Ведь люди сваливают пластиковые отходы в одну кучу. Но разные виды и перерабатывать надо по-разному. Значит, кто-то должен эти отходы сортировать. Термопластичные полимеры и термореактивные полимеры ведут себя не одинаково. «У меня такое ощущение, — заметила Кейт, — что для Филиппа твои полимеры — темный лес. Да и для меня тоже, если честно, — верно признался Филипп. Но, думаю, ты делаешь очень важное дело. Даже слишком важное. Боюсь, непосильное для моей фирмы. А не перебраться ли тебе куда-нибудь? Найти фирму покрупнее где? Платят побольше. Жалко расставаться с коллегами, но... Да, мне это приходило в голову. Стив потянулся к кофейнику и принялся разливать кофе. Скажем так, я просматриваю объявление о найме. Когда Филипп уходил, Стив вручил ему большой пакет. Внутри лежали листки бумаги, исписанные от руки, и диск. Почерк был неровным, хаотичным. Строчные буквы произвольно менялись местами с прописными. Синяя шариковая ручка, которой их нацарапали, подтекала. Диск, похоже, сбацали по самым низким расценкам. Черно-белая обложка с изображением обычной неонацистской символики. Черепа, свастики. Выглядела отпечатанная на ксероксе. Назывался диск «Карнавал в Освенциме», а группа «Непреклонные». «Мило», — обронил Филипп, наскоро проглядывая название песен. Эллисон и Диана вышли в прихожую проводить гостя. Девочки с любопытством косились на пакет, поэтому Стив поторопился закончить вечер. «Послушай, Фил, мы здорово провели время. Я страшно рад, что мы опять увиделись. Давай не будем портить нашу встречу этой ерундой». «Ты прав», — согласился Филипп. «Но я займусь этим в ближайшее время. Хорошо бы написать о них. Посмотрим, что можно сделать». Они улыбнулись друг другу. Филипп протянул было руку, но Стив обнял его и легонько похлопал по спине. «Не пропадай, ладно? Постараюсь». Расцеловавшись с Кейт и дочками Стива и пожелав спокойной ночи, Филипп двинулся к машине. Но по пути оглянулся. Все стояли на пороге, махая ему вслед. «Хорошая семья. Сразу видно», — размышлял Филипп по дороге домой, и оттого ему стало еще противнее, когда на следующий день он прочел письма, присланные Стиву, с упоминанием его белой жены-шлюхи и детей-уродов, полубелых, полуниггеров. Диск он слушал всего пару минут, вырубив его на второй дорожке. Филипп больше не колебался. Ради Стива он обязан выяснить, кто такие эти непреклонные, и написать статью, серию статей, а может и что-нибудь более фундаментальное.